Глава 8. База наблюдения мира Белрос на спутнике рядом с планетой. Внимательно выслушав после совместной трапезы мой довольно подробный рассказ обо всех увиденных событиях в довольно необычном сне, а затем выслушав последовавшее за этим неожиданное пояснение от своего главного Искина, старший наблюдатель мира Белрос надолго задумался. Его взгляд неожиданно изменился и стал каким-то странным, словно бы он смотрел не только сквозь нас с дедом, но и сквозь стены комнаты, в которой мы находились. Минут через 5 взгляд Басура вновь поменялся, и он задал вопрос, но не мне, а своему Искину. «Сабур, вот поясни мне, почему никто не удосужился доложить командиру о том, что на нашей базе наблюдения в одном из стазис-хранилищ находятся разумные существа? Мало того, я только сейчас узнаю, что они к тому же еще и раненые. Почему ты не доложил мне об этом?» «Командир, эти раненые разумные были доставлены на базу наблюдения командой вашего корабля много циклов тому назад, когда они последний раз ходили на планету через портальные врата. Ваш первый помощник-навигатор Алан Раус должен был вам сообщить об этом случае. После помещения раненых в стазис, Алан проследовал для доклада в медицинский модуль, где вы в тот момент проходили плановое обследование. Мне неизвестны причины, почему навигатор не доложил вам о доставленных на базу двух разумных». «Благодарю тебя, Сабур. Мне вспомнился этот момент. Я тогда только успел покинуть свою диагностическую капсулу и получил команду от медика переместиться в медицинскую, как вдруг появился Алан. Он действительно тогда хотел мне что-то важное доложить, но прозвучал сигнал тревоги, и мне пришлось отдать ему приказ принять временное командование базы на себя и разобраться во всем. Когда я покинул медицинскую капсулу, медик мне доложил, что корабль с моей командой был уничтожен драктами». «Совершенно верно, командир. Все эти события произошли в один временной период того цикла». «Извиняйте меня, что перебиваю вашу интересную беседу, уважаемые Сабур и Басур. Вы не могли бы мне кое-что прояснить? Почему вы в своих рассказах постоянно говорите «цикл», а не «лето» или «год», как нынче стали молвить в наших городах, хуторах и селениях?» «Все дело в том, уважаемый Демид, что на нашей базе наблюдения временное исчисление ведется, как принято в моем родном мире», – первым ответил Басур. «Несмотря на то, что суточные периоды у вас и на моей планете почти одинаковые, наш цикл немного больше вашего лета или года. Он у нас длится 400 полных суток». «Благодарю, я прекрасно вас понял, уважаемый Басур. Скажите, пожалуйста, а мы сможем когда-нибудь с дедом увидеть богатырей-великанов из нашего прошлого?» «Сможете. Не вижу никаких причин для отказа. Сабур, проводи нас к стазис-хранилищу». «Прошу всех следовать за мной», — сказал главный Искин и пошел на выход из трапезной. Мы с дедом тихо стояли в проходе перед открытой металлической дверью и смотрели на два громадных обнаженных человеческих тела, освещенных непонятно откуда идущим мягким, почти солнечным светом. На телах великанов виднелись разного размера мелкие кровавые раны. Вполне возможно, все раны были нанесены великанам двуручными мечами или полуторными, но на больших богатырских телах они смотрелись, словно бы ножевые ранения. Мужчина и женщина лежали на странных длинных столах ослепительно-белого цвета, и мне показалось, что они просто спят, так как на их лицах застыло какое-то необычное умиротворение. Честно сказать, больше всего меня поразили пышные длинные бело-золотистые волосы. Они были не похожи на снежный цвет волос Сабура и Басура, оказались какими-то родными и привычными. У мужчины волосы и борода доходили до центра груди, а у женщины толстая коса лежала вдоль тела до самых колен. Если бы не их громадный рост, то их вполне можно было принять за обычных жителей из нашего таежного поселения. Внутрь стазис-хранилища Сабур никого из нас не пропустил, сказав, что в данный момент времени проход перекрыт мощным силовым полем, после чего стал объяснять, каким образом и на каких принципах оно действует. Из пояснений Сабура мы с дедом так и не смогли понять, как поле может располагаться стеной, если оно в нашем понимании всегда на поверхности Земли находилось. В общем, можно сказать, нам и того, что мы уже увидели, было более чем достаточно. Посмотрев еще несколько минут на застывших во времени великанов, мы все вернулись в комнату, где не раз уже трапезничали. Весь дальнейший разговор шел между дедом и Басуром. Я к нему даже не стал прислушиваться. Ежели что, дед мне потом и так сам все расскажет. Поэтому я отошел в угол трапезной и просто присел на мягкое удобное ложе. Прикрыв глаза, я вспоминал увиденных в хранилище мужчину и женщину. Вспомнил небольшую родинку на шее молодой женщины, которая напоминала сердечко, какое рисуют маленькие дети. Потом мое сознание рисовало в ярких красках живописные картины какой-то далекой битвы, где богатыри-великаны яростно сражались с полчищами врагов. От красочных видений, разыгравшегося в моем сознании сражения, меня отвлек голос деда. «Демидушка, проснись, пора собираться». «Куда собираться?» – открывая глаза, спросил я. «Как куда?» – удивился дед. «Домой пойдем, внучок, в поселение Нашинское. Там нам надо много чего сделать. А когда все закончим, сюда возвернемся». Не споря с дедом, я быстренько собрал свои вещи со стола в трапезный в заплечный мешок. После чего мы сердечно попрощались с Басуром и Сабуром и без сопровождения направились в портальный сектор. Благо, путь по коридору до него нам был уже известен. Всю дорогу, пока мы шли по тропинке через болото, дед молчал. Он сразу после выхода из портала пошел вперед и постоянно высматривал только ему известные метки. Ведь не зря же он весь путь через болото до портала хорошенько запоминал. Лишь когда болото осталось позади, и мы углубились в лес, на ближайшей полянке дед решил устроить небольшой привал. Напившись воды из ближайшего родника, дед посмотрел на меня, хмыкнул, а потом сказал: «Спрашивай, внучок. Вижу же, что у тебя вопросы на языке, так и вертятся». Я не стал отнекиваться, поэтому сразу же спросил: «Деда, скажи, а почему ты так спокоен был, когда нам богатырей-великанов показали? Тебе раньше уже приходилось видеть их?» «То не великаны, Демидушка, то просто очень высокие люди. Мужчина, которого ты видел, ростом всего 2 сажени, а женщина его на 5, если не больше, пониже его росточком будет. Я когда совсем мальцом был, то мой прадед мне на ночь рассказывал, как однажды ему довелось повстречать малую дружину настоящих великанов. Вот те вои ростом были от 3,5 до 4 сажений. А куда же нынче все великаны подевались? Кто-то погиб, сражаясь с пришлыми ворогами, а кто-то ушел через сияющие врата, на вроде тех, через которые мы на базу наблюдения в гости ходили. До последнего потопа великанов еще можно было встретить среди обычных людей. Те великаны, что поменьше росточком были, даже семьи с простыми людьми создавали. А после последнего потопа они почти совсем исчезли». «Деда, вот ты сейчас сказал, почти совсем исчезли. А значит, где-то на белом свете они все же смогли выжить? И если не сами, то хотя бы дети или внуки их? Может, где и выжили потомки их после потопа. Да только сам посуди, где они девок себе брать должны для продолжения родов своих? Измельчал ныне народ. А наши девки тем более». «В каком смысле измельчал?» «В прямом смысле измельчал, внучок. В самом прямом. Вспомни, я ведь тебе уже сказывал ранее, что из-за последних 2 потопов народ мельчать помаленьку стал, так как чистой пищи и незагаженной воды на земле почти не осталось, разве что в ключах или родниках вода свою живую силу имела. А вот опосля последнего потопа у наших женщин стали совсем малые чада рождаться. Хорошо, ежели у кого в родах в локоть росточком уродится чадо, а в основном-то нынче дети получаются поменьше локтя ростом. Ян-то ты, Демидушка, богатырем у нас уродился. На 2 вершка больше локтя росточком вышел. А более ни у кого в семьях нашего поселения такого крупного ребенка не рождалось. Вот по ентому я и говорю, что мельчает нынче народ. Деда, так может в других поселениях или городах крупные дети рождаются? Нам же про то неведомо. Может и рождаются где-то. Вот только про таких больших детей нынче мало что известно. Даже слухов от заезжих на торговое подворье купцов и тех немного. Вот я на Медне перед самым нашим с тобой походом в гости слышал, как ты своим сестрицам-непоседам перед сном сказку интересную читал. Название помнишь ее? Конечно, помню. «Сказка о царе Салтане» она называется. Я ее уже несколько раз им читал, но сестрицы вновь и вновь хотят перед сном услышать енту сказку. Вот ентой самой сказки почти в самом начале есть такие слова. «Наступает срок родин. Сына Бог им дал Варшин». Представляешь, Демидушка, тот мальчонка из сказки сразу родился росточком, которого ты смог достичь только к 6 месяцам своей жизни. И кроме того, подумай хорошенько, какого же роста была сама матушка того мальца, ежели она смогла такого богатыря родить. Да и нигде в сказке той не говорилось, что, мол, царь Салтан взял и на великанше женился. Значит, и батюшка мальца-богатыря тоже не маленького роста был. Смекаешь? Да, деда. Вот и умница, внучок. Ты на досуге поразмысли о том, что в стародавние времена чада еще большего размера рождались, чем тот князь Гвидон, про коего в сказке говорилось. А тепереча пора идти. Домочадцы, наверное, уже все извелись, нас ожидаючи. Поселение Урманное в Алтайском Белогорье. Почти месяц мне пришлось просидеть дома и заниматься с младшими сестрицами-непоседами, так как все старшие были сильно заняты какими-то особо важными делами. Меня даже в лес на кратковременную охоту дед с отцом не отпускали. Однако же старшие, несмотря на свой возраст, тоже не сидели сложа руки на одном месте, а развели такую небывалую бурную деятельность в нашем таежном поселении, что я от удивления поначалу даже опешил. Во всех насущных делах отцу и деду активно помогала моя бабушка, Анея Доброславна, так как матушку сызнова позвали к тяжело больному в какую-то дальнюю деревню. Вскоре к моим старшим родичам присоединились наши соседи, родосвет Казимирович и дед Богуслав, а еще чуть попозже наш несменяемый староста, Мирослав Кузьмич. Каждый день после вечерней трапезы они все вместе собирались у нас во дворе, после чего заходили в предбанник и о чем-то долго разговаривали. Старшие меня на свои ежевечерние посиделки не приглашали, и кроме всего прочего поручили внимательно смотреть за 2 сестрами-близняшками, чтобы они из дома носа высунуть не могли. Проснулся я от того, что меня кто-то тихо тормошил за плечо. Открыв глаза, я увидел своего деда, который мне знаками показывал, чтобы я быстрее поднимался и следовал за ним. Похоже, вчера вечерком сестрицы-близняшки меня полностью укатали своими игрищами и последующим чтением сказки. Ежели я проснулся на полу, лежа на большой медвежьей шкуре в их комнате. Внимательно осмотревшись, я заметил, что у меня с 2 боков, сладко сопя, спали Влада и Неждана. На животе клубочком свернулась довольно урчавшая мурлыка, а на моей груди лежала раскрытая книжка со сказками. Пока я аккуратно закрывал книжку, стараясь не разбудить своих спящих сестриц, подросшая мурлыка открыла глаза, посмотрела на меня, а потом, поняв, что уже пришла пора подниматься, потянулась и, мягко спрыгнув с моего живота, с независимым видом вышла из комнаты. За все время, пока я умывался и завтракал, мой дед не произнес ни слова. Лишь когда опустела моя кружка со взваром, он наконец-то сказал: «В общем так, Демидушка, сегодня утром мы с сестрицей Анеей, Богуславом и Мирославом Кузьмичом уходим к Басуру. Запоминай. Для всех жителей нашего поселения, а также для тех, кто вдруг шибко будет интересоваться, твою бабушку Анею Доброславну срочно позвали на дальний хутор в Урмане. Вот она и отправилась лечить семью охотника, сильно пострадавшую на заимке от нападения медведя-подранка. Мы втроем ее до того дальнего хутора сопровождать вызвались. Никаких других подробностей тебе неизвестно. То, что нашу Анею частенько люди зовут в другие деревни, тяжело больных пользовать, всем ведомо. Так что такие вести, думаю, никого не удивят. Деда, а разве я не иду с вами? Нет, внучок, ты не пойдешь с нами. Для тебя иное дело придумано. Придется еще денечка три тебе дома побыть. Заодно отцу по хозяйству, да с иными делами в поселении поможешь. А как положенные три дня подойдут, возьмешь ружьишко свое и отправишься в лес на охоту. С охоты будешь возвращаться по главной улице, а не через задний двор, как ты привык. Чтобы, значит, все жители поселения смогли тебя увидеть. А для чего им меня надобно видеть? Для того, Демидушка, чтобы никто из жителей наш уход из поселения и твои походы в лес на охоту воедино не связал. Уразумел тепереча, внучок? Да, деда. Вот и хорошо. Слушай далее. По хозяйству вы с Ярославом сами справитесь. А на кухне вам помогать будет наша соседка, Яринушка. Она и за твоими непоседами-сестрицами, ежели что, присмотрит, и по травничеству с ними позанимается. По прошествии 7 дён с утречка опять возьмешь ружье и сызнова пойдешь в лес, словно бы на охоту. Да захватишь с собой мешок, что Анея уже собрала. Он под навесом на заднем дворе за банькой лежит. Вот его и принесешь на базу наблюдения к Басуру. Все запомнил, Демидушка? Да, все исполню, как ты сказал. Вот и ладушки. Ну все, внучок, нам пора идти. Провожать нас не надобно. Приглядывай за Владушкой и Нежданочкой. Им тепереча без нас по первости тяжковато придется. Скучать по нам, девчата, дюже сильно будут. Так что все свое внимание они на тебя оборотят. Я все запомнил, деда. А насчет сестриц вы с бабушкой Анеей можете не беспокоиться. Они со мной больше, чем со своими подружками-соседками времени проводят. Даже несколько раз на охоту меня сопровождать уже напрашивались. Ты токмо ошибкой им не потакай, а то они быстро на шею тебе сядут и ножки свесят. Скажи, мол, что я запретил их на охоту брать. Вот в ближний лесок по грибы, по ягоды можешь их схватить. Пусть помаленьку к общинному труду привыкают. В дальнейшей жизни им такое деяние всяко пригодится. Токмо глаз с них не спускай. А то енти две ягозы сами не заметят, когда чертовых плешей доберутся. И все болото там перебаламутят. 3 дня в постоянных деяниях по хозяйству, кои чередовались с занятиями с сестрицами, для меня пролетели незаметно. Утром 4-го дня, внимательно проследив, чтобы Неждана и Влада плотно позавтракали, собрался на охоту, как велел дед. Едва я вышел за ворота на улицу в сопровождении близняшек, как увидел у соседского дома множество народа. Кроме того, на главной улице нашего поселения было полно незнакомых мне людей, а возле ворот ближайших к нам соседей стояло несколько запряженных повозок и бричек, украшенных яркими лентами. Мои сестрицы сразу же побежали разузнать, что там случилось. Заинтересовавшись происходящим, я пошел вслед за девчатами. Заметив недалеко от соседских ворот стоящую неразлучную парочку, Доброслава и его младшего брата Любомира подошел к ним. «Здравия вам! Что тут случилось, братцы?» «И тебе здравия, Демид!» «Да сваты из далекой деревни к твоим соседям приехали», – первым ответил старший брат. «А как называется деревня-то ихняя, Доброслав?» «Говорят, что Сосновка. Она где-то недалече от города Кузнецка находится. Сказывают, что старейшина тамошний решил сына своего женить. Вот и послал сватов». «Ох, ничего себе, в какую даль сватов сосновских занесло. А как только прознали о том, что у нас здесь девица на выданье имеется?» «Люди молвят, что про девчат нашинских сосновским сватам купцы порассказали. Я говорю про тех купцов, кои на наше торговое подворье уже не единожды приезжали, и девчат нашинских там самолично видали», – внес ясность младший из братьев. «Любомирка, так они что, мою соседку Иринку сватать приехали?» – – спросил я младшего, переживая за то, что все задуманное моим дедом может пойти прахом. «Не, Демидка, Еринке рановато замуж. Ей еще 16 лет нету. Сосновские приехали ее старшую сестру, Даринку, сватать. А ты сам-то далеко собрался?» «Да на охоту я решил сходить. Сестриц-близняшек хочу с свежининкой и дичью побаловать». «Демид, возьми нас с собой на охоту», – попросил меня Доброслав. «Мы тебе во всем помогать будем, а ты нам дичь какую-нибудь подстрелишь. У нас дома свеженины уже давным-давно не было. Матушка нам почти всю еду готовит с копченостями, которые дед на мед выменивает». «Я не против. Только вы сперва у родителей разрешение и спросите, чтобы они вас со мной в урман отпустили». Братья одновременно кивнули мне головами, соглашаясь с моим требованием, и тут же убежали искать среди народа своих старших родичей. А мне ничего не оставалось, как стоять и ждать их возвращения. Доброслав и Любомир появились через полчаса в сопровождении своих родителей. По их довольным лицам и походным котомкам за плечами было прекрасно видно, что разрешение на поход со мной они получили. Мы сердечно поздоровались. Родители при мне выдали братьям очередное наставление, чтобы они меня на охоте во всем слушались. После чего отец и мать неразлучной парочки пошли к народу у соседских ворот. А мы втроем по главной улице направились к лесу. Охота выдалась удачная. Уже через 2 дня, в полдень, мы вернулись в поселение. Братья с гордым видом тащили по главной улице 2 волокуши, на которых все жители нашего поселения могли видеть 2 довольно крупных молодых кабанчиков и с 10 добытых уток. Я же шел позади братьев и нес в руках 2 глухарей. Здороваясь со всеми встречающимися, мы дошли до дома, где жили Доброслав и Любомир. Родители неразлучной парочки уже ждали нас у ворот. Видать, поселянская детвора им сообщила, что мы с охоты, с богатой добычей возвращаемся. Поздоровавшись с встречающими, я сказал, что все добытое на охоте мы поделим поровну, после чего передал смущающейся матушке братьев 1 глухаря. Довольный отец семейства с благодарностью взял 1 из волокуш и сказал братьям, чтобы 2-ю они доставили до моего дома и помогли мне ее разгрузить. Едва мы вошли в ворота, как меня чуть не снесли с ног сестрицы-близняшки. Нежданно сразу же стала просить, чтобы я взял ее на руки, а Влада стала выспрашивать у братьев, что интересного было на охоте. «Девчата, дайте же хоть немного отдохнуть добытчикам», улыбаясь, сказала стоящая возле крыльца Иринка. «Да и помыться с дороги им нужно. После трапезы наши охотники сами все вам расскажут. Я права, Демидка?» В ответ я лишь молча кивнул головой и начал с братьями разгружать волокушу. Первое задание деда было исполнено в точности, даже с некоторым добавлением, в виде моей охоты с Доброславом и Любомиром. Теперь еще несколько дней жители нашего поселения будут обсуждать добытых нами на охоте кабанчиков. Утром 8-го дня после ухода деда и бабушки я поднялся, умылся и стал основательно готовиться к походу на базу наблюдения. Увидев, как я чищу ружье, ко мне подошла наша соседка Иринка. «Демидка, ты никак вновь на охоту собираешься?» «Ну да. Ты же прекрасно знаешь, что у меня в лесу душа отдыхает. Там нет такого шума и гамма, как у нас в поселении. Вот меня и тянет постоянно в урман». «Да, про твою необычную любовь к жизни в урманном лесу в нашем поселении даже чадом малым ведомо», – рассмеявшись, сказала Иринка. «Ты на сколько дней в лес собрался?» «Не знаю. На несколько дней, наверное, но не больше месяца. Хочу поглядеть, какая нынче дичь в дальних местах за чертовой сопкой водится». «Иринка, а к чему ты спросила про количество дней?» «Чудной ты, Демидка. Мне же надо знать, на сколько дней тебе еды в дорогу собирать. Я бы тоже в те дальние места с тобой сходила. Посмотреть хочется, какие там травы лечебные растут. Да сестричек твоих не на кого оставить. Мне самим старейшиной поручено за ними приглядывать и кормить их вовремя. Вот и буду сама порученное исполнять». Со двора дома у меня получилось уйти лишь только в полдень, когда соседка Иринка моих сестриц-близняшек обедать повела. Захватив за банькой приготовленный бабушкой Анеи мешок, я через задний двор устремился в лес. Мой путь лежал на остров посреди болота, а оттуда через портальные врата на базу наблюдения, где меня ждали мои дед и бабушка, а также обещанные Сабуром и Басуром знания.